Саботажники уранового проекта. В фильме «17 мгновений весны» подробно рассказывается о том, как Штирлиц занимался организацией саботажа проекта и к чему это привело. На самом деле чекисту не нужно было так рисковать. Отдельные участники проекта без поддержки и указаний советской разведки занимались тем, что в СССР в те годы однозначно квалифицировалось как вредительство. Среди тех, кто препятствовал созданию атомного оружия, были физики Вернер Гейзенберг и Карл Фридрих фон Вайтзекер. В послевоенные годы они утверждали, что сознательно затягивали сроки реализации проекта. Сейчас невозможно достоверно утверждать, был ли это на самом деле вклад немецких ученых в сопротивление нацизму, как утверждали они сами после окончания войны, или на пути их разработок возникли трудности иного свойства. Хотя имеются некоторые данные, свидетельствующие о сопротивлении ученых. Стали известны слова Вернера Гейзенберга об активном и пассивном сопротивлении физиков. «Я сознательно возглавил урановый проект, чтобы, насколько это было возможно, затормозить его развитие», — говорил он сам. Но при жизни он так и не решился опубликовать эти слова. Даже для послевоенной Германии это было слишком. Документы того времени свидетельствуют, что когда речь заходила о возможной передаче разработок немецких физиков-ядерщиков в промышленное производство, Гейзенберг прибегал к различным тормозам. Например, на заседании Уранового союза в июне 1942 года рейхсминистр вооружений Альберт Шпеер задал физику вопрос: «Господин Гейзенберг, сколько денег вам необходимо для успешной работы?» Ученый в ответ назвал сумму 40 тысяч рейхсмарок, которая по тем временам была попросту смешной для подобных проектов. Тогда, видимо, рейхсминистру вооружений со всей очевидностью стало ясно, что ничего толкового с данной командой ученых не добиться. Об этом было доложено Адольфу Гитлеру. Фюрер отреагировал сдержанно: «Это же фундаментальные исследования, они не оказывают решающего влияния на исход войны». Правда, были другие группы, члены которых не отличались особой сентиментальностью и фанатично служили режиму. Например, физики, работавшие под руководством рейхсминистра Почт Вильгельма Онезорге. У министерства было много денег, и его разработки отличались новаторскими подходами. Именно оно открыло крупный исследовательский центр в Мирсдорфе под Берлином, ведомство по особым физическим вопросам. Кстати, в годы ГДР на его территории тоже располагался закрытый институт, занимавшийся ядерными исследованиями. Также ведомство располагало неподалеку от Берлина, в курортном городке Бад Сааров, экспериментальными установками, на которых можно было теоретически получать граммы или даже килограммы урана-235. Вот только их реальная производительность была крайне низкой. За год можно было получить не более 400 граммов урана, а для атомной бомбы его требовалось не менее 50 килограммов.